19. Сын Гора. Мы врезались в корпус силой удара грома. Тряска еще не утихла, а мы уже били по открывающим рычагам и вставали с фиксирующих кресел, считая каждый мучительный удар сердца. Бурые магномелты прогрызали дыру через спрессованные адамантиевые сплавы, и мы, словно цепкий клещ, всасывались в железную плоть прекрасного. 10 секунд, произнес машинный дух штурмовой капсулы. Его голос вырывался в темное нутро капсулы из 3 вокс-горгулей, которые, похоже, были изваяны вспарывающими себя и поедающими собственные органы. Какой бы смысл в этом ни содержался, для меня он оставался недоступен. Я старался не воспринимать это как предзнаменовение. 5 секунд. Вновь раздался невыразительный голос. Я сжал болтер, готовясь двигаться впереди. Во мраке меня толкали другие закованные в броню тела. Я чуял мускусную пудру на крыльях Нефертарий и химический запах, исходящий от вен Телемахона. Они оба были напряжены, словно лезвия, и переполнены адреналином. От них разило жаждой крови. Михари и Джетхор были Михари и Джетхором, безжизненными, однако приносящими успокоение. «Прорыв! Прорыв!» — сообщил машинный дух. «Прорыв! Прорыв!» Диафрагменный шлюз капсулы провернулся и разошелся на протестующие гидравлики, открывая пустой коридор снаружи. Телемахон посмотрел на меня в поисках ответа. Я потянулся своими чувствами, нащупывая контакт с находящимися поблизости душами. Мое ищущее восприятие почти сразу же встретило мысли и воспоминания. Мешанину человеческого и чудовищного, от которой я рывком вернулся обратно в свою голову. Смертные, группа, недисциплинированные. Телемахон вдавил активационные руны на 3 гранатах. Он метнул их, и они с музыкальным лязгом отрикошетили от стен. Спутанная каша человеческих эмоций растворилась в стонах и воплях, последовавших за взрывами. Коридор затянуло дымом. Телемахон скользнул туда. За ним велел я своим рубрикатором. Мы начали двигаться. Телемахон вел нас через дым бегом, что вынуждало рубрикаторов наклоняться вперед и перемещаться неизящной топающей походкой. Какой бы алхимический состав ни содержался в гранатах мечника, он прилипал к нашему керамиту с цепкостью смолы. Нас всех покрывало вещество пепельного цвета, сделавшее доспехи тускло-серыми. Чистыми оставались только клинки оружия, их силовые поля злобно трещали, выжигая всю грязь. Телемахон не раз оглядывался на меня, и я ощущал буйство эмоций, бурливших по ту сторону его лицевой маски. Возвращение к былому себе позволило ему вновь воспринимать свои божественные усиленные чувства. Однако, освободив его, я полностью утратил и всякое доверие в его присутствии. Гера не отставала от нас, даже если мне когда-либо и приходилось напоминать, что она не являлась настоящей волчицей. Это было видно потому, как липкий пепел не доставлял ей беспокойства, хотя спутывал ее шерсть и покрывал немигающие глаза. Она смотрела иными способами, нежели посредством зрения. Нефертари была также разукрашена пеплом, как и все прочие из нас, хотя ее угловатый шлем с гребнем, сделанный чужими, и создавал более характерный силуэт. В этом ее шлеме было что-то от клюва хищной птицы. По неизвестным мне причинам она увенчала его плюмажом из белых перьев. Те немедленно стали грязными. Моя подопечная была увешана оружием, к броне были пристегнуты экзотические пистолеты и обрезанные карабины чужих. В руках она держала искривленный клинок длиной почти что в рост самой девушки, редкий даже среди ее рода клеев, на мерцающих плоскостях которого были вытравлены змеящиеся иероглифы. Несмотря на тусклость ее коморской ауры, я чувствовал, как она возбуждена, наконец-то получив свободу. Свободу охотиться, свободу вкушать боль. Свободу утолять нескончаемую жажду своей души. Волнение Эльдар обладает странным психическим резонансом. У нее это была нездоровая сладость, будто мед на корне языка. «У меня нарушена вокс-связь с кораблем», — передал Телемахон по каналу ближнего радиуса между доспехами. «У меня тоже. Ашуркай, Хайон, мой ученик. Он уже давно меня так не называл. Прости бывшему наставнику его тревогу. После телекинетического подвига, который ты совершил с Тлалоком, я опасался, что ты будешь слаб несколько следующих месяцев. Но мы поговорим об этом позже. Поговорим. Сообщи об Аддону, что мы... Подожди, подожди». Телемахон скинул руку, остановив нас, когда мы вышли из сферы действия дымовых гранат. На палубе впереди рыскало существо, отчасти нерожденный, отчасти сотворенное в лаборатории чудовище, которое приближалось к нам неровной поступью. Три его конечности плохо подходили для перемещения, поскольку каждая из них представляла собой многосуставчатый хитиновый клинок. Первое, что я заметил, у него не было глаз, и оно ориентировалось, нюхая воздух. Второе, что его органы располагались снаружи тела. А Шуркай не ошибся, мне была ненавистна слабость, которая все еще продолжала пронизывать меня. После нескольких месяцев, проведенных почти без движения, нетвердость в больных мышцах была ожидаема, однако человек – гордое создание. Я был воином, командующим большую часть своей жизни. Мое достоинство уязвляло то, что меня сопровождают и защищают на задании, которое я мог бы выполнить в одиночку. Тварь подсеменила ближе, слепо обнюхивая воздух. Вес Саэрна в моих руках выматывал. Не задумываясь, я призвал силу, позволив варпу просачиваться сквозь мою ослабевшую плоть и омолаживать меня. В тот же миг, как я ощутил облегчающее прикосновение свежих сил, существо повернуло ко мне свою продолговатую голову. Плоть на лишенной лица морде растянулась, открывая проникающее отверстие, втягивающее внутрь воздух сильными, булькающими спазмами. «Кто? Кто? Кто? Кто?» Еще до того, как я успел пошевелиться, Нефертари пришла в движение. Она бросилась вперед. Ее клей впел от электрического разряда. Голова твари с лязгом упала на пол, быстро разлагаясь на пульпообразную грязь. За ней последовало тело, которое дергалось в конвульсиях, пока таяло. Мы двинулись дальше, держа оружие наготове. «Сообщи Абаддону, что мы почти готовы. Хайон, он выглядит нетерпеливым. Так передай мое сообщение и успокой его, старик». «Они тебя чуют», — тихо произнес Телемахон, не оборачиваясь. «Я буду аккуратнее». «Не тебя, Хайон, ее». Я посмотрел на свою подопечную. Широкая, очень широкая улыбка Нефертари была самым нечеловеческим выражением, какое когда-либо появлялось на ее лице. На смертоносном лезвии Клеева с шипением испарялся Ихор. «Нам противостоят дети младшего бога», — продолжил Телемахон. «Они чуют ее душу». Мечник указал путь. Мы сражались снова и снова, всегда убивая сталкивающихся с нами существ, до того, как те успевали скрыться или закричать, зовя на помощь. Тех, кто вставал на дыбы и бился с нами, повергали клыки Гиры, клинок Телемахона и клейф Нефертари. Я неохотно берег силы для еще предстоящей борьбы. Это само по себе было испытанием. Все это время корпус вокруг нас продолжал сотрясаться, сперва от попаданий орудий Мстительного Духа, а затем, когда собственные пушки Прекрасного беспомощно вели ответный огонь. «Кто командует этим кораблем?» – спросил я Телемахона. «Прародитель Фабий», – голос Мечника был полон отвращения. «Мы не называем его Прекрасным, мы называем его Мясным Рынком. Очаровательно. Радуйся, что мы берем его на абордаж сейчас, когда повсюду хаос из-за эвакуации. Это крепость кошмаров, колдун. Будь прародитель готов к нашему появлению, мы бы уже были мертвы. Но даже сопротивление одной только мерзости, которой позволяли бродить и гнить в залах корабля, уже было в достатке. В каждом коридоре Нефертари увлажняла свой клей, прорубая себе дорогу сквозь людей-слуг, переделанными костями и чудовищных нерожденных, от которых разило алхимическим вмешательством. Жизнь в преисподней имеет свойство отнимать способность испытывать шок от физического облика какого угодно существа. Однако эти представляли собой тошнотворную помесь человека, мутанта и нерожденного. Они разлагались, еще будучи живыми, и от них несло как природными, так и противоестественными выделениями. По сшитым и раздутым лицам, словно слезы, стекали и хор, гной, и сотворенные варпом химикалии. Я поднял отсеченную голову чего-то, что было человеком, пока его не одарили тремя рядами заточенных зубов на верхней и нижней челюсти. Оно продолжало таращиться на меня уцелевшим глазом, а переделанный рот тщетно кусался в моем направлении. «Есть! Есть! Есть!» Ухватив голову за волосы, я раскроил ее о ближайшую стену. В нескольких коридорах мы встретились с полностью человеческим экипажем, которому служили оружием фанатическая вера в собственное предназначение и преданность хозяевам. Однако мало что могло по-настоящему нам навредить. Они вели военную игру двумя способами. Либо атаковали стадом потной вопящей плоти, либо же стояли разрозненными рядами и вели огонь из пистолетов, автоганов и пулевых винтовок. Не путайте подобное поведение с отвагой. Когда имперский гвардеец остается на месте, вверяя свою душу императору и вызывающе крича на нас, пока мы прорезаем себе дорогу по его траншеям, это отвага. Возможно, тщетная и неуместная, однако, несомненно, отвага. В тех залах нас встретили истерзанные безумцы в лохмотьях, и на их изуродованных лицах явно читался фанатизм глупцов. Они вопили, привлекая внимание своих господ, благословение младшего бога и удачу, необходимую, чтобы остаться в живых, когда среди них шла смерть. Многие группировки отправляются на битву, окружая себя стадами такого болтерного мяса. Оно полезно для множества тактических задач, не последняя из которых состоит в том, чтобы вынудить врага тратить боеприпасы и уставать, уничтожая преданных ничтожеств. Мы используем их и сейчас, в Черном Легионе. Их орды рассыпаются по полю боя перед нашими армиями, гонимые вперед устрашающими песнопениями наших апостолов и жрецов войны. Среди наших последователей из числа людей и мутантов в изобилии присутствует смелость. Не ошибитесь на этот счет. Но не там, не в тот день, на борту Прекрасного. То были отходы рабства и неудачных экспериментов, которых притащили на борт эвакуационного корабля их спасающиеся хозяева. Мы с Телемахоном заняли позицию в авангарде, шагая в железную стену огня мелкокалиберного оружия. Он разлетался о мой доспех, как градины о танковую броню. Более мелкие сочленения доспехов были уязвимы. Пуля попала в цель, и сустав моего правого локтя как будто уколола булавкой. Еще одна вдавилась сбоку мне в шею, вызвав кусучее пульсирующее давление на позвоночник. Они раздражали, утомляя меня еще сильнее, несерьезно, несмертельно. Варп заструился сквозь меня, набирая опасное крещендо. Я практически не направлял его. Контроль требовал внимания и концентрации, а я был слишком слаб, чтобы набраться какой-либо силы из этих добродетелей в большом количестве. Когда я выпустил волны незримой силы в темные коридоры, податливая плоть рабов Третьего Легиона взорвалась костяными хребтами и сползающими пластами кожи. Среди них вырвались на волю необузданные мутации, причиной которых не служили никакие эмоции. Мы не стали останавливаться, чтобы положить конец страданиям тварей с бурлящей плотью и изменяющимися костями. Они определили собственную судьбу в тот миг, когда подняли на нас оружие. Телемахон безошибочно указывал дорогу. Гомогенизация имперской технологии должна была бы помочь нам, поскольку каждый крейсер типа «Лунны» строился так же, как прочие. Однако я вскоре перестал ориентироваться. Внутренности звездолета представляли собой лабиринт, хотя я и не мог сказать наверняка, являлось ли это результатом моей усталости или же творением варпа. У нас ушло больше времени, чем я ожидал, пока мы наконец добрались до помещения, размеров которого было достаточно для осуществления следующего этапа плана Абаддона. Полный экипаж крейсера типа «Лунный» составляет больше 90 тысяч человек. Мне казалось, будто мы убили их всех, прокладывая себе путь. «Давай», — произнес Телемахон. Я ощетинился от его интонации. Несмотря на усталость, по моим пальцам зазмеилось смертоносное пламя с шипением, перегревавшее воздух вокруг кистей. «Давай, пожалуйста», — поправился Телемахон с природной снисходительностью. В тот момент он был чрезвычайно близок к смерти. Я выдохнул, избавляясь от злости, и поднял Саэрн. «Ашуркай, я готов, Хайон». Я резанул сверху вниз, пропарывая в воздухе рану. Где-то на орбите, над гибнущим миром, то же самое проделал Ашуркай. Я ожидал, что первыми из прохода возникнут Леор с Угривианом, или же, быть может, Фальк, если не сможет сдержать свой гнев. Я не ожидал одного из нерожденных. Слабосильное существо вылетело из прорехи в реальности, как будто его вышвырнули из портала, и чешуйчатая плоть раскололась от силы удара об пол. Прежде чем кто-либо из нас успел среагировать, голову создания раздавил в кашу громадный черный сапог. Из прохода вышел Абаддон. Сочленения его боевой терминаторской брони издавали рычание, которое звучало словно гортанный рев натужно работающих танковых двигателей. Под землистой кожей тянулись черные вены. Взгляд пылал психическим золотом. В одной руке он держал свой потрепанный силовой меч, в другой — он. Он шагнул вперед, и я отшатнулся от него. Косовидные клинки когтей на его правой руке все еще звенели от резонанса, вызванного убийством императора. Он нес коготь. Он высадился на корабль, надев коготь Гора. Его воздействие на меня оказалось почти столь же жестким, как первый раз, когда Абаддон продемонстрировал оружие. Близость к нему подавляла меня, заполняя голову медным запахом сверхъестественной крови сангвиния, и шепотом тысячи и тысячи его сынов по всей галактике, страдающих от генетических дефектов, которые последовали за смертью их примарха. Я слышал каждого из них, слышал молитвы в их сердцах, слышал, как они рычат свои обеты и шепчут мантры. Но я не упал и не опустился на колени. Я остался на ногах, стоя лицом к лицу с братом, который носил оружие, за один час сразившее примарха и императора. В грядущие годы, когда мне было тяжело смотреть на него из-за его коварного демонического клинка и неприкрытого пения хоров пантеона, возносящих ему хвалу и мольбу, я всегда вспоминал, что в этот момент он впервые стал не только моим братом, но и магистром войны. Позади него появились громоздкие фигуры. Фалька и юстерианцев, тени которых сгущались и становились реальными, когда они проходили по каналу. «Зачем ты принес это?» – спросил я, переводя дух от давящего ореола молниевого когтя. Дух оружия был столь могуч, что оно проецировало ауру, словно живое существо. Абаддон поднял огромный коготь, с убийственной театральностью сомкнув и разомкнув косовидные клинки. «Поэтичность момента, Хайон. При помощи оружия моего отца я уничтожу всякую надежду на его перерождение. Так, где эта шавка, которая называет себя прародителем? Не стану переводить тушь на ненужные детали той скоротечной битвы. Достаточно будет сказать, что при помощи 30 юстерианцев, 6 пожирателей миров и сотни рубрикаторов мы расправились со всем, что было живого на корабле, между тем местом, где мы попали на борт, и тем, где обнаружили прародителя Фабия. Залы боевого звездолета залило кровью и грязью, ручьи которых пробивались на нижние палубы и изливались кровавым дождем на тех рабов, кому хватило мудрости не выступать против нас. Отделения детей Императора занимали позиции на критически важных перекрестках, чтобы защитить корабль своего господина, и поливали огнем из болтеров авангард юстарианцев в коридорах. Болты били по терминаторским доспехам с раскатистым лязгом кузнечного молота. Попадание сотен болтеров производит шум, как в самой преисподней. Фальк и его воины продвигались в эту губительную бурю разрывных снарядов. Бивни и рога отламывались, оставляя кровавые раны. Осколками броню сносило начисто, открывая мутировавшую плоть под ней. И все же они неуклонно продолжали идти по телам своих павших братьев. Те, кто выходил против них, гибли от когтей и молотов, и каждый обрушивающийся удар обрывал жизнь, дарованную для младшего бога. Те, кто отступал, покупали себе жизнь ценой гордости. Мы всегда будем помнить экипаж мясного рынка, дрогнувший и побежавший перед сокрушающим натиском юстерианцев. Абаддон вел их, убивая своим мечом и двуствольным болтером, установленным на громаде когтя. Однако клинки оружия, все еще запятнанные жизненной влагой сангвиния и императора, оставались нетронуты. По коридорам разносилось эхо смеха магистра войны. Мне известно, что он не намеревался заниматься мелочными насмешками, пусть даже наши враги, вероятнее всего, воспринимали это именно таким образом. В нем струились радость битвы и братские чувства, насыщавшие его ауру. Как давно он последний раз выступал на войну вместе со своими братьями? Слишком давно, слишком давно. Это был Абаддон, пребывавший в своей стихии, король-воин, руководящий с передовой. Мы стояли рядом с ним, убивали так же, как и он, и двигались среди юстерианцев, словно наше место было в их рядах. Они поддерживали нас, они были нам рады. В ту ночь мы были едины, когда шли сквозь орды преображенных алхимией и ничтожеств, выстроившихся в очередь под клинок забойщика. «Боги Варпа, мне потребовались месяцы, чтобы очистить свои чувства от зловония этого корабля. Наше шествие, наконец, сбилось с шага лишь тогда, когда мы добрались до Апотекариона. Все мы уже давно привыкли к кошмарам, и нас заставила остановиться несодеянная над плотью ересь, в изобилии творившаяся в этих помещениях. Вдоль стен тянулись стойки с законсервированным человеческим мясом, склянки для хранения органов, хирургическими инструментами. Это была лаборатория, устроенная на бойне, и ее кровавое грязное величие не удивило никого из нас. Мы и не ожидали меньшего от заблудших визионеров и генетических чародеев Третьего Легиона. Нас заставило остановиться то, что смотритель этого места преуспел. Это была не лаборатория тех, кто пытался манипулировать одной из наиболее тайных и несовершенных премудростей и терпел неудачу. Это было святилище безумцев, которые уже добились успеха. Я понял это, как только сделал первый шаг в комнату и впервые вдохнул грязный от крови воздух. Все это время мы ошибались. Детей Императора не отделяло от клонирующего воспроизведения неизвестное количество лет. Они уже овладели этим темнейшим знанием. Мы оказались здесь не в роли спасителей, готовых очистить это место прежде, чем успеют сотворить мерзость. Для этого мы уже слишком опоздали. Застыл на месте даже Абаддон, всего считанное мгновение назад одержимой жаждой битвы. Он уставился на залитые кровью хирургические столы и огромные баки-хранилища, содержащие в себе наполовину сформировавшееся извращение самой жизни. Между аппаратурой медленно перемещались сервиторы и безмозглые рабы, обслуживавшие машины с чуткостью, которой было не место в этих грязных яслях. Это был священный генетический проект Императора, воссозданный посредством демонических знаний и низменной гениальности. В стоящих друг на друге рядах капсул жизнеобеспечения располагались мутировавшие дети и изуродованные взрослые, каждый из которых обладал одной-двумя едва-едва знакомыми нам чертами. Одно из наиболее бледных созданий детей срослось с пятном биологического материала, покрывавшего одну из стенок его бака. Пребывая в плену этого слияния мутировавшей плоти, оно протянуло руки, маня меня ближе. От ума в его глазах у меня защипало кожу, как будто к ней прикоснулся лед. Еще хуже были его знакомое лицо и симпатия во взгляде. «Хайон!» – передало оно мне, улыбаясь среди мути экскрементов. Я попятился, сжимая оружие напрягшимися кулаками. «В чем дело?» – поинтересовалась Нефертари. Она была единственной, кого не охватило отвращение или ужас. Для нее все это являлось очередной глупой игрой, устроенной кровавыми волшебниками Манкей. Что не так? «Ларгар!» – я указал Саэрном на наполовину растекшееся дитя внутри грязной капсулы жизнеобеспечения. «Это Ларгар!» Чувствуя мою тревогу, рубрикаторы шагнули ближе, пытаясь образовать вокруг меня защитный круг. Я велел им отойти отстраняющим импульсом. В другом грязном баке, который был до краев наполнен насыщенной кислородом дрянью вместо амниотической жидкости, плавающее внутри человеческое дитя, беловолосое и темнокожее, следила за каждым нашим движением широко раскрытыми, понимающими глазами. Это был один из немногочисленных, не сорвавшихся экспериментов, который внешне выглядел безупречным. От этого мое отвращение не стало слабее. «Бог войны!» – выругался Леор при виде него. Телемахон медленно опустился на колени перед ребенком. «Фулгрим!» – прошептал он. «Отец мой!» «Встань!» – сказал я ему. «Отойди!» Дитя-примарх ударилось о стекло, выбрасывая из-под неба яд, расходившийся черным облаком. Раздвоенный язык тщетно хлестал, слизывая слизь с внутренней поверхности, поддерживающей жизнь темницы. Телемахон отшатнулся назад. В помещении хватило места для сотен баков. Многие из гнезд стояли пустыми, в большинстве разместились гудящие капсулы жизнеобеспечения, в тухлой воде которых двигались едва различимые конечности. Уже этот зал воплощал собой ересь неизмеримых масштабов. Было ли еще что-то? Было ли это все, что прародитель смог эвакуировать с гармонии? Мы обернулись на звук шагов силового доспеха. К нам приближался безоружный апотекарий, носящий бело-пурпурное облачение детей Императора, которое практически терялось за чем-то, похожим на многолетнюю корку крови и расцветающего гниения. Верхняя накидка точно так же была заляпана не имеющей названия мерзостью. На плечи свисали редеющие белые волосы, все, что ныне осталось от некогда царственной гривы. Он был не старше многих других легионеров, однако выглядел совершенно сокрушенным временем. Но даже так я узнал его, равно как и все прочие. За нас заговорил Абаддон. «Годы были к тебе немилосердны, старший апотекарий Фабий». Фабий вздрогнул, даже его дыхание было омерзительно. Теплый ветер, рожденный пораженными болезнью деснами и испещренными пятнами опухолей легкими. Он явно экспериментировал на себе самом столь же часто, как на своих пленниках. И не все эксперименты увенчались успехом. «Эзекиль!» – в его устах имя моего брата звучало, будто погребальная песня. «Эзекиль, ты не в состоянии даже начать представлять тот кошмар, который устроил мне сегодня». Его заявление заставило нас замолчать, не из-за уважения, а в тупом ошеломлении от того, что он даже пытался убедить нас занять его сторону, вызвав сочувствие. Ущерб, причиненный моей работе. Мне не хватает слов, чтобы выразить его терминами, которые ты вообще сможешь понять. Бессмысленным и бесполезным насилием ты нанес моей работе не поддающийся описанию вред. Столетия исследований, Эзекиль. Знание, которое невозможно было скопировать, теперь утрачено навеки. «И ради чего, сын Гора? Ради чего, спрашиваю я тебя?» Даже Абаддон, которому доводилось видеть все, что в состоянии предложить преисподняя, был потрясен до глубины души увиденным вокруг нас. Ему потребовалась секунда, чтобы призвать необходимые для ответа слова. «Мы не станем отвечать тебе, мастер работы с плотью. Если кому-либо из стоящих здесь и следует пытаться оправдать свои действия, так это тому, кто покрыт человеческими испражнениями и изрыгает отравленное раком дыхание, гордясь собственной ролью в рождении этой мерзости». «Мерзости», — повторил Фаби, переводя взгляд на ближайшие баки. Абортированные и изуродованные башки таращились на него в ответ с безоговорочной любовью детей к отцу. «Ты всегда был таким узколобом, Эзекиль», — он покачал головой. Свалявшиеся белые волосы липли к перемазанному сажей лицу. «Ну так убей же меня, хтонийский ублюдок!» Абаддон заговорил тихим голосом, как будто мы стояли внутри священного собора, а не в этом гнезде греха алхимии. Его слова были вызывающими, но полностью лишенными бравады и юмора. «Фабий, я не только не стану тебе отвечать, но ты еще и обнаружишь, что я весьма несговорчив, когда дело касается выполнения приказов сумасшедших». Он подал знак двум юстерианцам. «Вилла, Куревал, взять его!» Терминаторы двинулись вперед. Их способ удержать прародителя обладал жестокой простотой. Каждый из них схватил одну из его рук массивным силовым кулаком. Достаточно было едва потянуть, чтобы разорвать тело апотекария на части. Абаддон повернулся ко мне, и я знал, о чем он попросит, еще до того, как слова сорвались с губ. «Закончи это, Хайон!» Фабий закрыл глаза. Чего бы это ему ни стоило, но у него хватило достоинства не протестовать. Я не стал оглядывать помещение напоследок. Вместо этого я отсалютовал Абаддону и безмолвно обратился к моим рубрикаторам. Не оставлять ничего живого. В ту же самую секунду сотня болтеров открыла огонь, заливая лабораторию шквалом разрывных выстрелов. Спустя еще секунду к ним присоединились юстерианцы и все прочие присутствующие воины. Стекло дробилось, плоть взрывалась. Твари, которые никогда не должны были появиться на свет, умирали с воем. Когда стрельба прикончила всех сервиторов и разбила всю аппаратуру, мои рубрикаторы и все остальные перевели болтеры, пушки и огнеметы на пол, молотя и сжигая умирающих мутантов казнящим огнем. Прошла целая вечность, и оружие смолкло. Среди внезапно наступившей тишины капала жидкость, поднимался пар и искрили разбитые машины. От всего мироздания пахло гнилостной кровью и жил ложных богов. Молчание нарушил Фабий. Ты все так же устраняешь все препятствия со своего пути, бездумно применяя насилие. Ничего не изменилось, не так ли, Эзекиль? Все изменилось, безумец. Он улыбнулся нашему пленнику, поглаживая щеку Фабия одним из когтей кос. Мне подумалось, что он мог бы одним надрезом содрать кожу с лица прародителя. Я надеялся, что он так и поступит. Все изменилось. Из того же смежного помещения, откуда появился Фабий, раздались новые шаги. Более тяжелые, размеренные, уверенные. Взгляд слезящихся глаз апотекария сфокусировался на оружии. «Я вижу, ты носишь коготь. Ему понравится ирония». Глаза Абаддона сузились. «Ему?» «Ему», — подтвердил Фабий. «И вот тогда-то мы и начали гибнуть. Булава называлась сокрушителем миров. Император преподнес ее в дар Гору, когда первый примарх возвысился до звания магистра войны. Гор Луперкаль мог держать ее одной рукой. Однако громадная палец была слишком громоздкой, чтобы кто-либо из легиона Састартес оказался в силах обращаться с ней хоть сколько-нибудь изящно. Одно только шипастое навершие из потемневшего металла было размером с торс закованного в броню воина. Сокрушитель миров разнес первую шеренгу моих рубрикаторов, отшвырнув троих из них на выщербленные снарядами стены. Они не просто падали лишенными костей грудами. Их суставы разъединялись, все доспехи разваливались на части и лязгали о стены. Какая бы толика их душ не оставалась привязана к доспеху, она сгинула за время, которое потребовалось мне, чтобы сделать вдох. Ашуркай тоже ощутил, как это произошло. Он ощутил, как рубрикаторы умирают способом, который мы полагали невозможным. «Во имя богов, что это?» – передал мне ошеломленный мудрец. Какую-то долю секунды происходящее казалось бессмысленным. Все остальные клонированные создания были дефектны и испорчены. Как могло это? Как? Я ухватился за свою связь со Шуркаем. Это Гор Луперкаль. Не ребенок, клонированный из обрывков ткани и капель крови. Не мерзость, наполовину затронутая мутацией и запертая внутри бака хранилища. Это был Гор Луперкаль. Первый примар, владыка легионов космического десанта. Возможно, чуть моложе, чем в последний раз, когда кто-либо из нас его видел, и явно не соприкоснувшийся с Пантеоном. И все же Гор Луперкаль, клонированный из холодной плоти. который взяли непосредственно из сохраненного в стазисе трупа и облаченный в доспех, который сняли с его мертвого тела. Горлу перкаль, закованный в свою изумительную черную боевую броню, дополненную низко свисающим меховым плащом из шкуры белого волка и бледным мерцанием кинетического силового поля, которое защищало его словно нимб. Это был горлу перкаль, который врезался в наши неплотные ряды, расправляясь с нами при помощи сокрушителя миров. Он появился из одного из дальних вестибюлей, пробужденный Фабием и подготовленный к этому моменту. Надо отдать должное Леору и последним воинам 15 клыков. Они отреагировали быстрее, чем все мы. Их тяжелые болтеры издали львиный рык и гортанно застучали, дергаясь, грохоча и стреляя по магистру войны Империума. И каждый болт попадал в цель. Заряды рвали броню и плоть Гора. Однако их инициатива мало что дала, лишь обрекла на смерть раньше остальных. Сокрушитель миров снова качнулся, одним ударом отшвырнув прочь четверых из них. Они беспорядочно и неизящно упали на палубу. Я ощутил, что Угривиан умер еще до того, как успел удариться об пол. Мы нарушили строй. О боги пелены, конечно же, мы нарушили строй. Мы не побежали, однако нарушили строй и стали отступать, рассеиваясь по краям комнаты, чтобы спастись от боевой булавы разъяренного выходца с того света. Мои рубрикаторы, двигавшиеся гораздо медленнее живых воинов, отходили назад величавой поступью, разряжая в клонированного примарха магазин за магазином преображенных варпом зарядов. И все же продолжали гибнуть при каждом взмахе. Выстрелы раскалывали черный керамид примарха и срывали с его костей куски плоти размером с кулак. Ауру Гора пронизывала боль, но он продолжал сражаться. Я метнул в него энергию, метнул молнию, метнул панику, ненависть и злобу в облике кипящей стрелы мутагенного пламени варпа. Она разорвала остатки его силового поля, с хлопком бича вытесняя воздух, и испарила кожу с волосами на голове. Не более того, я был слишком слаб, а он слишком силен. А затем он напал на меня. Я поднял Саэрн, но лишь для того, чтобы оружие выбило у меня из рук, и оно заскользило по грязному полу. Его сапог смял мой нагрудник, швырнув меня на палубу. Нога Гора обрушилась вниз, придавив меня, и я почувствовал, как осколки керамита впиваются мне в легкие. Я не мог дотянуться до своих карт, чтобы призвать связанных со мной демонов. Мне никогда так не был нужен оборванный рыцарь, как в тот момент. Нефертари взмыла воздух, рванулась мимо него и замахнулась клейвом. Она превратилась в блестящее размытое пятно, двигаясь быстрее, чем мне когда-либо доводилось видеть. Достаточно быстро, чтобы вилять между проносящихся рядом с ней болтов, и достаточно быстро, чтобы распороть щеку примарха, рассекая половину мышц на его обугленном лице. Но он уклонился вбок. Она промахнулась со смертельным ударом. Женщина, которая убивала военачальников из легионов, не уронив ни единой алмазной капельки пота, промахнулась со смертельным ударом. Гор был слишком быстр, даже для нее. Я вскрикнул, не из-за собственной боли, а от того, что увидел дальше. Рука примарха сомкнулась на лодыжке Нефертари, извернувшейся в воздухе для еще одного удара, и он бросил ее на палубу. Я скорее почувствовал, чем расслышал, как слабые кости ее крыльев переломились, будто хворост на земле в лесу. Из моего сознания полностью пропало ее ощущение. Мертва или без сознания? Я не знал, что именно. Это само по себе ужаснуло меня. Она могла быть мертва, убита этим полубогом. А я был слишком слаб, чтобы узнать наверняка. В следующем он сокрушил Гиру. Моя волчица-демон метнулась к его горлу. Ее когти вспарывали его нагрудник, а челюсти сжались на стыке мышц шеи и плеча. Она находилась на линии огня и была беспомощна. Выпущенные из дюжины направлений болты рвались внутри и вокруг ее тела, разрывая ее шерсть и плоть. Но она держалась, чтобы не дать Гору прикончить меня. И при каждом щелчке челюстей, при каждом рывке головы раздирала ткани сухожилиями. Сокрушитель миров разорвал хватку Гиры и разбил ей череп, уронив волчицу на палубу, словно кусок разделанного мяса. Половины ее головы просто не было. На этом месте образовалась огромная дыра, и разлилось серо-красное мозговое вещество. Ее смертное тело начало растворяться, и вместе с этим я почувствовал, как ее сущность утекает из моего разума, в точности, как было с Нефертари. Гор вновь развернулся ко мне. То немногое, что осталось от его лица, лучилось болью, яростью и ненавистью, заполнявшей широко раскрытые глаза. Я силился подняться, двигаться, сделать хоть что-нибудь, но у меня не осталось сил. Сокрушитель миров поднялся и обрушился вниз. Еще одна фигура врезалась Гору в бок, лишив его равновесия и вынудив отшатнуться в сторону. а в цель ударил новый залп болтерных зарядов. Клинок, который отвел от меня смерть, выбросив ливень искр, был моим собственным клинком, моей секирой, Саэрном, твердо удерживаемым одним из моих рубрикаторов. «Искандар!» — передал тот. Это прозвучало в моем разуме более отчетливо и реально, чем все, что мне доводилось встречать среди пепельных мертвецов в самой ночи их проклятия. Я узнал этот голос. «Михари!» «Искандар!» — отозвался он. Не шипением рубрикатора, а человеческим голосом. Михари направил мне импульс. К моему вязчему сожалению, я был слишком ошеломлен, чтобы ответить. Он выпрямился. «Мой брат, мой капитан». Его голос стал отчетливее, более уверенным, более решительным. Он снова обратил свой пустой взгляд на Гора, которому, невзирая на болты, разрывавшиеся повсюду вокруг него и об него, каким-то образом удалось восстановить равновесие и двинуться на нас. Парные мечители Махона вырвались спереди из разбитого нагрудника Гора, выбросив фонтан крови, насыщенной практически до ядовитого состояния. Не делая паузы и так быстро, что даже Телемахон не успел выдернуть клинки, Гор схватился за них кулаком в перчатке, переломил, а затем крутнулся и ударом тыльной стороны кисти отправил мечника через всю комнату. Телемахон врезался в дальнюю стену с характерным раскатистым треском керамита. Михари вновь скинул мой топор, шагнув навстречу бушующему полубогу. «Прощай!» — передал он у меня в сознании. Сокрушитель миров прошел сквозь секиру, которую я носил с момента гибели моего родного мира. Саэрн разлетелся у Михари в руках. Броня того взорвалась, словно глиняный горшок. А затем он ушел. Ушел по-настоящему. Ушел, как у Гривиан. Братья выиграли время, чтобы я смог откатиться в сторону. Хотя это расстояние и близко не стояло к достаточному. Гор обернулся ко мне, теперь уже полностью утратив красоту манеры держаться из-за раны злобы. Как он ни пытался, он так и не убил меня. Я остался в живых, хотя это и стоило мне всего. Нависнув надо мной, он занес сокрушитель миров, готовясь прикончить меня так же, как остальных. Его остановил раздавшийся голос. Одно единственное властное слово, которое пробилось сквозь звуки боя и остановило все. Смолкла даже стрельба. «Хватит!» За спиной у Гора стоял Абаддон. Он не выкрикивал это слово, он вообще едва повысил голос. Все, что потребовалось Абаддону, звучавший в его интонации абсолютный авторитет. В своем доспехе Абаддон был таким же, как клон его отца, как по размеру, так и по источаемой ярости. В это темное, последнее тысячелетие имя магистра войны на миллионе планет произносят шепотом, будто проклятие. А многие имперские обыватели, те из них, кому вообще известно о событиях, сформировавших нашу империю, верят, будто Абаддон является клонированным сыном Гора. Эти суеверные люди не удивились бы, случись им узнать, что в миг, когда они оба стояли передо мной, их можно было различить только по ранам и вооружению. Во всех остальных отношениях они были будто близнецы. Гор повернулся, размываясь в движении, и сокрушитель миров описал дугу быстрее, чем это вообще могло быть возможно для оружия с такими размерами и массой. Абаддон не просто парировал удар булавы, он поймал ее, удержал, стиснул громадным когтем, запятнанным кровью бога и его ангела. Отец с сыном стояли друг напротив друга, каждый из них ожесточенно дышал в ощерившееся лицо другого. Примарх впервые заговорил. Между его зубов тянулись нити слюны. Зубы были чистыми и нетронутыми, без выгравированных тонийских иероглифов, как у Абаддона. «Это мой коготь!» Абаддон сжал кулак. Сокрушитель миров переломился точно так же, как Саэрн, разбившись о более мощное оружие. Из-под кос на пальцах Абаддона посыпались обломки металла. Мне доводилось слышать рассказы об этом моменте. Возможно, даже вы, в самых дальних глубинах Империума, тоже слышали их. Каждая группировка отражает те события по-своему. Существует множество рассказов о последних словах Гора, о просьбах, с которыми он обратился к собравшимся сыновьям и племянникам. О том, как он произнес славную речь о возможностях в новой эпохе. Или же о том, как он молил о пощаде, оказавшись перед клинками юстерианцев. Есть даже истории, которые клятвенно утверждают, будто Гор был возвышен благословениями Пантеона, как в последние дни Таранской войны, и сами боги воскресили своего павшего чемпиона. Но я находился там. Не было никаких трогательных последних слов или вдохновляющих речей. А боги, если вообще присутствовали при этом, остались безмолвны и холодны. Жизнь редко дарит нам спектакли, которые мы обнаруживаем в легендах. Так что заверяю вас свидетельством того, кто был там в тот день. Божественного чемпиона не одаривали священным перерождением. Абаддон не вершил никакого бесстрастного суда, когда судьба перешла от одного магистра войны к другому. Там были окруженные мертвыми и ранеными клонированный отец и блудный сын. Столь похожие, что я мог различить их лишь по ранам и вооружению. По ним, а еще по разным улыбкам. На остатках лица Гора появилась усмешка завоевателя. В единственном уцелевшем глазу вспыхнуло узнавание, подлинное узнавание. «Эзекиль!» – облегченно выдохнул он, словно его посетило откровение. Это ты, брат мой!» Время застыло. После всего произошедшего я подумал, вопреки всякому здравому смыслу и логике, что они обнимутся как сородичи. «Сын мой!» – произнес примарх. «Сын мой!» Все пять когтей Абаддона так глубоко вонзились в грудь Гора, что вырвались из спины. Косы вытолкнули наружу затупленные останки мечей Телемахона, и сломанные клинки лязгнули об пол. Остатки белого мехового плаща, лохмотья которого были накинуты на плечи Гора, залило темно-красным. На меня хлынул дождь крови генетического божества. Мне захотелось смеяться, сам не знаю почему, возможно из-за шока. Шока и неприкрытого облегчения. Штурмовой болтер на тыльной стороне когтя трижды дернулся, всадив в открытую грудь и шею Гора шесть болтов. Они разорвали его изнутри, добавив внутренности крови, которая лилась на тех из нас, кто остался лежать распростертым. Так они и стояли, в глазах одного пылало золото, а в глазах другого угасала жизнь. Колени Гора подогнулись, но Абаддон не дал ему упасть. Рот Гора шевелился, но не доносилось ни звука. Если его последние слова и прозвучали вслух, их услышал только Абаддон. В тот день мне повезло, не только потому, что пережил битву с полубогом, которую вообще не следовало вести, но и потому, что услышал последние слова, сказанные Абаддоном его отцу. Медленно и плавно, отведя коготь назад, он вытащил его из тела отца, и за миг до того, как Гор рухнул, за миг до того, как в глазах примарха окончательно погас свет, Абаддон тихо прошептал четыре слова. «Я не твой сын».